Я и не рассчитывала услышать иное. Но из настырности дозвонилась до всех ее невезучих знакомых, у кого имелись телефон и желание ответить на мои вопросы. Остальных я аккуратно переписала в записную книжку. Пока я трудилась в поте лица, Виктор кокетничал. Начал он с благодарности, мол, при существующих подозрениях помочь Олеговой семье с похоронами — подвиг, достойный высокой гражданской оценки. Получив одобрение, восхищение и трепетное внимание Аллы Валерьевны, он коварно перешел от ее прикида и чуткой души к заявлению «Олег не вор». Никогда им не был и не будет, что сомнений не вызывает. И пока он, то бишь Виктор, жив и тьфу-тьфу здоров, не поздоровится всем хулителям и недоброжелателям. Он отбелит имя друга. Это справедливо? «Да», — лепетала жена, — «да будет так». И заново по тому же сценарию, почти идентичным текстом. Алла Валерьевна снова меня поразила. Вместо того, чтобы уснуть и согласно всхрапывать лишь в самых патетических местах, она с бодрым видом одобрительно поддакивала в попад и не в попад. Но резво и искренне. Еще одна жертва обаяния. Я разозлилась. Или приревновала. «Сейчас и тебе испорчу настроение». В пору вашей молодости, Алла Валерьевна, люди были честнее. Кстати, для протокола, сколько вам лет? Наши взгляды скрестились. Я с опозданием поняла, что из-за моей неосторожности у меня только что появился смертельный враг. Если я проведу со Штирлицем еще несколько дней, к концу этого срока у меня уедет крыша, не спеша черепицу шурша. 46. Голос звучал безжизненно и сухо. Странно, она осталась сидеть, а не хлопнула дверью, послав меня на три буковки. Я сочла необходимым продолжить прерванный допрос. «Когда вы вернулись домой?» «В 10:30. «Кто может подтвердить ваши слова?» «Муж», — лаконично ответила Алла Валерьевна. «Если я и так противна, почему же она не уходит?» «И все? «Сын. Он школьник?» «Да. Рано спать не ложится, телевизор смотрит». Вспомнив сына, она оттаяла и перестала твердить в уме, какая я гадина. Я вздохнула с облегчением. Чем занимались потом? Муж утащил в казино. Немного продули. Невезучий вечер. В ее голосе мелькнула горечь. Мне стало ее почти жалко. Вдруг она вскинула голову, проницательно глянула в мои глаза. «Игорёчек сказал мне, что Олег успел перед смертью поговорить с твоей подругой. Что он ей сообщил?» «Самим интересно. Неужели она у мужа узнать не могла?» Я изобразила на лице загадочную неприступность. «Вам совершенно не обязательно это знать. Много мудрости, много печали». «Он сказал, где документы?» «С чего вы взяли?» Мы помолчали. Алла Валерьевна начала неохотно прощаться. «Столько дел, к мужу зайти, магазины». После этих слов она быстренько выпроводила нас из мастерской и смылась. Внизу нас терпеливо ждала ночная приемщица, дежурившая в ночь ограбления. Охранник тоже прибыл по вызову шефа. Но, как нам объяснили, вышел покурить. Понятно, не выдержал. Надоело мужику стоять без дела и нервничать. Хороший ты работник или плохой, никому не важно, раз кража совершена в твою смену. Неприятно оказаться в шкуре подозреваемого. Приемщицу звали Верой Павловной. Можно просто Вера. То ли из-за пшеничного цвета гладко зачесанных волос, то ли из-за мягкого теплого взгляда, она напоминала мне сдобную булочку. Вера производила впечатление спокойного и основательного человека, всегда уверенного в своих словах. А иначе зачем их произносить? Действительно, зачем? Она избавила меня от необходимости вести допрос при стеклянных барышнях, чем сразу завоевала мое расположение. Мне показалось, она тоже их недолюбливает. Мы уединились в зале на первом этаже. Траурная черно-красно-золотая отделка стен и в тон ей обивка кресел, стоящих, как в театре, ровными рядами, наводили на мысль о бренности жизни, о ее суетности. Сомневаюсь, что те, кому приходится лежать в роскошном гробу на покрытом багряным ковром помосте, ощущают себя счастливее бомжиков в морге, чьи трупы дотошно изучают студенты-медики. Вера подтвердила мою догадку о назначении такого огромного помещения. Преимущественно оно служило для особо торжественных отпеваний. Для таких случаев имелся штатный батюшка, арава певчих и даже органист. Органа я, сколько ни старалась, не разглядела. По моим скромным подсчетам, зал был способен вместить за раз человек 300. Думаю, во время службы большинство присутствующих мирно дремало под «Спи спокойно, дорогой друг». Приглушенный свет из тонированных окон и мягкие кресла очень к тому располагали. По крайней мере, меня сразу потянуло зевнуть. Отвратительная расслабляющая обстановка, совершенно не способствующая ведению следствия. Мы побеседовали с Верой о том о сём. Как выяснилось, работа ей нравилась. Платят хорошо, работать удобно. Ночь дежуришь, двое суток дома с маленькими детьми. Виктор сначала крепился, задавал не впопад вопросы. Потом не выдержал и начал клевать носом. Сказалось постоянное напряжение двух последних дней. Вера успокоилась, ее чуть заметная скованность исчезла. Наверное, она принимала Виктора за моего начальника. «Так во сколько Олег покинул последний путь в понедельник?» — спросила я, как бы между прочим. «В 10», — твердо ответила Вера, опустив на мгновение веки. «Такая приятная женщина, и на тебе, пожалуйста. Врать тоже надо умеючи. Вера, полагаю, неприятности вам не нужны. Если вы честно ответите на мои вопросы, мы с вами разойдемся по-хорошему». «Помогу, чем смогу». Она прижала кулачок к губам. «Когда ушел Олег, почему вы лжете? Где были в момент его ухода? Как думаете отвертеться?» «Не понимаю, о чем вы». Вера слишком уж пристально смотрела мне в глаза. Я вздохнула и начала все заново. «Вера, чего вы боитесь? Вы видели что-то, связанное с совершенным похищением? Все, что вы расскажете, дальше меня не уйдет. Вера, где вы должны находиться ночью?» «В вестибюле за компьютером». «То есть там, где сейчас просиживают зады злоязычные мымры?» «Оттуда видно всех, кто выходит и приходит, правильно?» «Конечно. Поэтому я и утверждаю, что Олег ушел в 10. Точнее, он появился из коридора примерно без 2:10. Я раскладывала пасьянс. Знаете, внизу в углу компьютера. Часы или таймер, не помню, как называется. Я на них посмотрела. Еще спросила, как работа, да почему так рано. Чаще всего, когда было дело, он до утра возился». Говорила она гладко, убедительно. «Пожалуй, немного быстро и затвержено, но если тебя подозревают, а ты пытаешься оправдаться, то в самый раз. При других обстоятельствах я бы ей поверила». «Вера, Олег ушел раньше, так ведь?» «Вы меня обижаете». «Хорошо. Вы верите, что он виновен в хищении?» Этот вопрос я задала шепотом. Не дай бог проснется Виктор и заладит свое, Олег не вор. Сил нет слушать одно и то же в 105-й раз. «Я не видела, как он поднимался на второй этаж», — осторожно ответила Вера. «За вечер я на несколько минут отлучалась чайник поставить и в туалет». «Абсолютно непробиваемо, никакого намека на раскаяние. Плохо шеф проверял своих людей». «Вера?» В 10 часов Олег был дома. За это ручается его сестра. «Почему вы решили, что обманываю я?» Расслабилась приемщица. «Я, напротив, утверждаю, что она ошибается, если не врет». «Зачем?» Удивилась я. «Выяснять подобные вещи — ваша профессия», обезоруживающе улыбнулась актриса из похоронного агентства. Сестра слышала, как Олег звонил ему. Я ткнула пальцем Виктора. «Он тоже, по-вашему, выходит, заблуждается?» «А он уверен, что Олег звонил именно из дома?» Парировала Вера. Я замолчала и беспомощно на нее уставилась. Вера улыбалась своей милой, мягкой улыбкой.